Да и то сообщать таким образом что-то важное всегда опасно. Почему? Потому что лейтенант Рек либо приказал убрать от нее телефон, либо дал указание на коммутаторе регистрировать все звонки. Но она-то сама может позвонить? Могла. Ланг нахмурил лоб, что-то обдумывая. У меня есть телефон. И если мы подумаем, как сообщить ей его номер, она сама сможет мне позвонить, и я ей все сообщу. Хорошо, я отвезу вас домой. Возможно, позднее нам и придет в голову что-нибудь подходящее. Например, что если ей отправить несколько редких цветов, а на карточке написать номер вашего телефона? Увидев их, она обязательно поймет, что вы хотите, чтобы она вам позвонила. Как вы находите такой план? А ведь вы и правда предлагаете дело. Я считаю, это сработает наилучшим образом. Первое, что она подумает, увидев мою карточку в букете: какого дьявола я посылаю ей эти цветы? Но понимаете, надо ей прислать покупные цветы. Если они будут из ее сада, тогда в этом не будет ничего удивительного. А вот мысль, что тут дело нечисто, что у меня были какие-то особые основания послать ей такой букет. Я знаю одну цветочную лавку, которая работает круглосуточно. Мы можем распорядиться, чтобы цветы были немедленно отправлены в больницу. У вас есть деньги? Всего $1.50. Букет должен быть шикарный. Только из самых дорогих цветов. Ну что же, придется мне заплатить за него. Сейчас я отвезу вас в магазин, а потом домой. Это с вашей стороны очень благородно. Ничего подобного. Я делаю это охотно. А сейчас я хочу задать вам один вопрос и попрошу вас хорошенько подумать, а уж потом ответить. Что такое? Генри Лич интересовался шахтами, не так ли? Не знаете ли вы, нанимал ли он когда-либо Джеральда Тора в качестве адвоката в связи со своей горнорудной компанией? Ланг добросовестно обдумывал вопрос чуть ли не с минуту. «Точно я не могу вам ответить, но думаю, что да. Могу вам сказать кое-что, мистер Мейсон. Как я считаю, мистера Франклина Тора, после того, как он уехал отсюда, здорово надули. Как вас понять?» Ланг как-то обеспокоенно заерзал на месте и сказал: «Последний раз, когда Франклин Тор ездил во Флориду, он как будто наткнулся там на парня, который был очень на него похож. Они даже снялись вместе. На карточке они совсем как близнецы. Франклин Тор очень много шутил по этому поводу. Говорил, что вызовет этого парня к себе, сделает его своим двойником и будет посылать со своей женой на всякие благотворительные обеды, куда у него нет охоты ехать. Миссис Тор просто из себя выходила, когда он заводил такие разговоры. Так вот, я и подумал, не поехал ли мистер Франклин Тор во Флориду с той женщиной, а сюда вместо себя собрался прислать этого малого, подучив его, как надо себя держать, чтобы быть полностью похожим на него самого. Этот парень мог вести роскошную жизнь, посылать деньги Франклину Тору, а он в это время будет иметь возможность свободно отдыхать и наслаждаться обществом своей блондинки. Только, наверное, этот его двойник или попросту дал тягу, испугавшись возможных неприятных последствий, либо же умер. Вы понимаете, мистер Мейсон, как я мыслю? Хозяин, очевидно, планировал, что этот птенчик займет на какое-то время его место. Может быть, станет говорить, что у него произошла потеря памяти или что-то еще, поэтому он иногда и делает ошибки. Все окружающие его люди, и знакомые с ним даже хорошо, все равно охотно поверили бы в это, потому что хозяин уехал совсем без денег. Но почему-то из этого плана, если он и существовал, ничего не вышло. Возможно, этот парень оказался дурнем, и его нельзя было ничему выучить. Вот и получилось, что хозяин сжег за собой все мосты. Мейсон не отводил своих глаз от лица садовника. А не могло ли все произойти совершенно иначе?